и знает, значит, за что зацепиться. Потому что мы вообще очень разные. Когда-то, помню, один из братьев, Баранович, его уже нет, он уже в Америке. Я могу спокойно говорить и имени называть его. Я, знаете, о чем буду говорить? Что мы имеем какие-то свои особенности. И Бог знает, на чем сыграть. И однажды один из братьев приходит ко мне, и я-то не один раз говорил, только не у Барановича. И говорит мне, ты, говорит, знаешь, что он выдумал? Что? Что брат Николай ездит по церквам, потому в гостях хорошо кормит. Он просто не знал, что меня кормежкой не возьмешь. С одной стороны, я как все люди, но люблю что-то, чтобы вкусное было. А с другой стороны, это не главное. У меня есть другое. И я тут немножко понимаю, чем меня можно взять. И потом приходит время, я был тогда в Москве. И позвонил сюда домой. И спрашиваю, как здесь дела. Потому что был один вопрос такой, надо было. Но мне говорят, хорошо. Но есть и неприятности. Какие? Ты, говорит, называй этого брата по имени. Пришло во время евангелизации, создал группу, стал ездить по деревням. И, говорит, знаешь, что выдумали? Что? Что он ездит по церквам, потому что в гостях хорошо кормит. Я говорю, пусть он не обижается. Скажите ему, что ему приплыло то, что он отправил когда-то по волнам. И как раз то ему, но никому другому. Да, говорят, какой мерой мерите, такой что? Независимо от того, кто ты есть сегодня. Или ты на задней скамейке, или ты диакон, или ты просвитель, или ты епископ, или ты архиепископ, без разницы. Здесь нет разницы, что сеял, будешь жать. И как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Это такой закон сильный, что нам сегодня вообще-то не стоит, наверное, обижаться, когда нам какие-то неприятности кто-то причиняет. Если мы вспомним, вы помните, мудрый человек сказал, Соломон, Екклесиаст, у него есть такая притча, есть такое выражение. А говорит, не спеши, значит, осуждать своего раба, я своими словами передаю. Значит, когда он злословить себя будет. Потому что вспомни, что ты не один раз сам злословил других. Хотя ты царь, и ты можешь тем более рабу мгновенно снести голову за то, что он тебя злословил. Но ты не делай, вспомни, что ты сам так делал. И потому тебе твое приплыло. И потому нечего обижаться, нечего наводить справки, нечего возмущаться. Что, сеял? Будешь жать. Говорит, давайте, и дастся вам как? Мерою добрую, утрощенную и нагнеченную отсыплют вам блоны ваши. Если доброе, доброго отсыплют, плохого, плохого всыплют уже тогда. Не отсыплют, а всыплют хорошо. Поэтому мы просто очень должны быть внимательны и аккуратны. Вот таких, можно сказать, часто повторяющихся житейских обстоятельствах. Спокойно, всех почитайте. Дальше. Братство любите. Какое братство? Вот такое, какое оно есть. Вы же понимаете, что братство это наше общество верующих, нас. Все мы братья и сестры. И здесь не написано, что ищите братство лучшее. Все мы одинаковые. И в любом обществе можно найти людей, которые находятся на более высоком уровне, и можно найти, которые делают первые шаги. И здесь Писание говорит, братство любите. Потому что мы все растем в нем, в таком, какое оно есть на сегодняшний день. Мы бы хотели, чтобы оно было гораздо лучше. Но это наше желание. И надо стремиться, чтобы оно было гораздо лучше. Но мы сегодня, вы и я, именно такие, какие мы есть. Завтра мы можем быть другими. или станем лучше, или станем хуже. А сегодня вот такие, какие есть. Я говорю, братство любите. Как много сегодня людей, которые способны поливать грязью. Да? А я не говорю, что мы должны закрыть глаза на то, что мы видим. Бог, Слово Божие, оно учит нас называть вещи своими именами. Вот так, как оно есть. Но тем не менее, сегодня он такой, а завтра такой. Кто ты, осуждающий чужого раба? Вы помните это место Писания? Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом он стоит или падает. И силен Бог восстановить его. То же самое и с другой стороны. Сегодня. Говорит, а кто стоит, то что? Береги, чтобы не упал. Говорит, сегодня помазанник, а завтра вымазанник. Да? Это тоже так. Это тоже так. Но тем не менее, в этом вот братстве вот эти проблемы разрешаются. Еще любить это братство. Потому что мы такие, какие мы есть. Мы, наверное, когда-то рисовали в своем воображении, что церковь – это общество святых идеальных людей. И очень часто разбиваемся, когда видим не то, что надо было бы видеть. Но вы поймите правильно, церковь – это родильный дом, где рождаются люди и растут. И это надо отметить. Духовный возраст разный. Мои слова не являются оправданием ни для кого, если мы делаем грех. Но я говорю для тех, кому нарисовали церковь как идеальные люди. Только прицепить крылья, они полетели на небо. Это обыкновенные люди, но которых Господь спас и возродил в сердце их к новой жизни. А вообще в процессе много что бывает. Что бы мы не хотели, чтобы было бы. Но мы здесь растем. Переходим от возраста в возраст. От веры в веру. Так написано, правда? От силы в силу. Ибо вы никогда не рисуете верующие, что это стерильные люди. Вы нигде не найдете в Библии стерильного человека. Один был, которым Господь сказал: Иов, нет такого человека на земле, как Иов. Справедливый, богобоязненный, удаляется от зла. А после что было, вы помните? Иов в конце каялся. Он говорил: да. И я говорил о том, чего не понимал. А теперь я полагаю руку мою на уста мои. Раньше говорил, теперь не буду. То есть оправдываются слова, которые Господь оставил. Святые, да освящается еще. Поэтому мы это должны знать и понимать, чтобы не было лишних проблем и соблазнов. Вы, наверное, не один раз слышали, а мы-то думали, что эти люди, а они. Мы-то думали, что они ангелы, а они люди. Они казались люди. Вот почему Библия никогда ничего не скрывала. И это не унижение для тех людей. Просто Бог учит нас сегодня, чтобы мы смотрели на кого? На Христа, правда? Хотя Павел мог сказать: подражайте мне, как я Христу. Потому что он подражал. И настолько имел ревность, что действительно ему можно подражать. И тем не менее, Библия отметила одно такое событие интересное. Как пример для нас. Говорит, а Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Он правду сказал. Христос тоже когда-то говорил, гробы окрашенные, помните? Ему говорят: ты что, Павлу, первосвященника Божия поношу? Говорит: братья, я не знаю, что ты первосвященник. Написано, начальство, что я в народе не злословил. Он не стал оправдываться. Он должен сказать, братья, простите, не знал, что первосвященник. Ну, не знал. Ну, конечно, не знал. Откуда? Он же шел не в облачение первосвященника. Первосвященник в этом облачении входил во святилище один раз в году. И он не мог его носить постоянно, как сейчас священники православные делают постоянно. Он сразу же умел дать назад. Не бежались они друг на друга никогда. Ну, помните, я говорю, я лично противостал Петру, потому что он подвергался нареканию. И Петр принял этого внимания. И нигде никогда, ни в одном послании он не написал, что Павел вообще, вы, братья, его остерегайтесь. Мы бы, наверное, написали бы. Если он против меня имеет что-то, значит, ну, тут уже надо думать. Никогда у них такого не было. Произошло огорчение у Павла с Варнавой в отношении Марка. Они разошлись в разные стороны, и один и другой проповедовали Христа. Павел нигде не проповедовал Варнаву, Варнава нигде не проповедовал Павла. Вы нигде не найдете этого. И впоследствии все-таки Марк опять ходил с Павлом. Вы, наверное, читаете и знаете. Показал ему строгость Божию Бог через Павла, через Варнаву, милость свою. Они оба делали одно дело. Потому что если бы не Павел, то Марк понял бы, что можно еще раз где-нибудь планировать, как бы сегодня, говорим, сочкануть, если будет трудно. Но он после этого понял, что здесь так дело не пойдет. Варнава же не хотел, чтобы Марк остался вообще как отвергнутый. Он взял его и пошел. И, наверное, говорил ему, Марк, ты заработал, ты не бежайся на Павла. Ты же делал не то, что надо. Я тебе взял, но ты запомни наперед, что не Павел виноват, а ты. Мы бы, наверное, говорили бы, ой, какой он пастырь, такой жестокий, ни на что не смотрит, взял и сделал, и так далее, и так далее, и так далее. Начали собирать сторонников, готовиться к выборам, чтобы сместить его, и так далее, и так далее. И целая компания, было бы чем заниматься. Но я имею в виду не той работой, которой надо заниматься. У них проблем не было в этом вопросе. Они делали каждый час своего дела, и как следствие они остались, несмотря на то, что они люди, как образец для нас. Как нужно воспринимать обличение, как надо каяться. И не боялись этого делать. Мы сегодня говорим так, где-то неправ, ну как я буду каяться, что обо мне люди подумают. Вот человек не думает, что Бог подумает, он думает, что люди подумают. И я встречал, понял, что неправильно проповедовал, и говорит, ну, а как же я сейчас буду проповедовать по-другому? Я столько времени и так проповедовал, что обо мне люди скажут? Знаете, насколько важно для нас мнение людей? И да, оно важно. Павел однажды, когда о нем стали говорить, лишь бы что, он был вынужден защищаться. Но дело было не в нем самом. Он хотел, чтобы учение, которое он проповедовал, не подвергалось сомнению. Говорит, обо мне что вы говорите? Но все дело в том, что я связан с учением. И поступаю я неправильно, и уже люди будут думать, что и учение не то, что надо. Говорит, я должен защищаться. Для чего? Чтобы истина благовествования сохранилась у вас. Он говорит, для меня, ну это неприятно, но вы меня к этому вынудили. Вы будете читать, и еще будем читать все вместе. Вы меня вынудили к этому. Поэтому, ну, сочтите меня хоть неразумным, но я, говорит, тоже буду хвалиться. Они евреи, и я, израильчане, и я, семя Авраамова, и я, Христовый служитель, безумие, говорю, я больше. Говорит, вы меня к этому вынудили. Я не собирался этого делать. Поэтому и Павел никогда не говорил, как мы часто говорим, что является неправдой. А мы не без разницы. Не без разницы. Но он говорил так. Для меня мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят обо мне другие люди. Я и сам о себе не сужу. І хоча я нічого з тобою не замічаю, але чим не оправдуєш? Суддя же мені Господь. Ви пам'ятаєте це місце Писання? Для мене мало значить, але значить. Ну і тому я просто хотів би напомнити, от через сьогоднішній текст, який ми тут розбираємо, братство любіте, має бути правильне відношення в братстві. Іначе не буде росту. Братство любіте. І все делайте так, що це братство становилось лучше, а не исчезло після нашої роботи. Братство любіте. Бога бойтесь. І, звісно, це страх. Не той животний страх, о котором ми сьогодні часто говоримо. Це, по суті діла, нежелання огорчить Бога. Хоча, якщо Бог буде судитися, то і цього треба боятися. Але це вже не повноцінне служення, служити Богу під страхом. А страхи Божі можна багато говорити. Його вчитися треба говорити. Прийдіть, діти, я навчу вас страху Божого. Ви пам'ятаєте? Тому це учення. Це учення, як треба жити, щоб не огорчити Бога. Бога бойтесь. Царя чтите. Потому что, какой бы он ни был, но все-таки от него многое исходит. И даже самый плохой царь, он все-таки держит что-то под контролем. Отрицательное ли? Положительному той или другой мере дает дорогу. Так устроено наше человеческое общество. Что у нас должен быть лидер. Если его нету, мы его будем искать. Потому что нам надо, чтобы кто-то где-то последнюю точку поставил. Чтобы где-то кто-то дал направление. И потом очень важно, какой царь, какие у него запросы, чем он руководствуется и что он хочет. Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Но и суровым. Почему? Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вот смотрите, как Бог или присутствие Божье в нашей жизни – делает полноценной нашу жизнь и ценной. Уберите вы отсюда, помышляя о Боге, и процитируйте, страдая несправедливо, и эти страдания потеряют всякий смысл. Поняли меня, о чем я сказал? Вот уберите вот эти два слова. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Если убрать вот эти два слова, помышляя о Боге, ибо то угодно Богу, если кто переносит скорби, страдая несправедливо. Для чего? Теряется весь смысл, теряется ценность. А вот когда помышляя о Боге, почему Бог так ценит? Потому что здесь проверяется верность человека. Я в прошлый раз об этом говорил. Хорошо служить Богу, когда все сопутствует. И в такие свободные времена очень много верующих служат Богу. А в трудные времена немногие, потому что не могут переносить те скорби, которые предстали перед ними и оставляют это служение. Потому для Бога очень ценно, когда мы переносим лишения, трудности, различного рода проблемы, потому что хотим угодить Ему, служить Ему, не нарушить Его слово. И когда мы не воруем, когда у нас в доме все есть, это одно. А когда мы умираем от голода, но чужое не возьмем, это совсем другое, согласитесь. Это две разные вещи. Это два очень далеких друг от друга полюса. Это совершенно разное состояние людей. Это проверка. Помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вы знаете, нас очень ранит несправедливость, правда? Очень сильно. Она бывает разного уровня. Она бывает разного содержания. Но несправедливость, она всегда несправедливость. Знаете почему? Потому что мы тогда не ожидаем, мы открыты. Потому что мы сделали доброе, вовремя, но никак от него не ожидал. И оно очень глубоко ранит. Когда мы ожидаем, мы уже на чеку. Вот почему Бог очень часто нас предупреждает, что у тебя в жизни вот будет то и то, то и то, то и то, но ты тогда бодрствуй. И мы уже тогда готовимся, уже если это приходит, нам легче. Мы щит ставим. Первое, это определено Господом. Второе, Бог предупредит, что это будет несправедливо. Третье, и так далее, и так далее. Но когда мы совсем открытым сердцем к человеку, а он нам раз что-то туда, нам очень больно, мы были не готовы к этому. Потому глубоко и достигло. Потому вот здесь Господь не говорит, отмечает. Ибо то угодно Богу. Еще кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдает несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдает, терпите, это угодно Богу. То есть настолько вам можно доверить дело Божие, настолько вы доказали трудные обстановки, что вы готовы жизнь свою положить, жизнь лишиться, но исполнить волю Божию. И это приятно, как и приятно нам, когда мы видим каких-то преданных людей, наших близких, наших родных или наших братьев, которые рядом сидят с нами, которые готовы душу свою положить. Одно дело, когда мы, допустим, ценим помощь всякую, если даже нам оказывают такое свободное более-менее время, но она становится более ценной в честное время. И я прошу вас запомнить, что мы все испытывались и будем испытываться трудной для нас обстановке. Нельзя испытать человека в той обстановке свободной, и когда он ни за что не отвечает и никому ничем не обязан. Мы часто говорим, ну я не мог. Это было настолько сильно, ну я не мог просто. И этим оправдываем себя. Но испытание заключается, чтобы испытать нас в той обстановке, когда кажется невыносимо. И никто нигде и никогда, особенно в библейских примерах, не падало так просто на свободе. Все испытывались в очень трудное время. Мы сегодня говорим о Сауле, который потерял благословение. А на высоглагись, обстановка была очень трудная. С одной стороны, он конкретно имел указание Господа через Самуила, что покуда я не приду и не принесу жертвы, ты не можешь начинать войны, не можешь начинать никакого дела. И он ждал, и долго ждал. А Самуил не приходил. Филистимляне собрали огромное войско, обложили его кругом. Он царь, у него войско, за его спиной государство и народ, а он должен бездействовать, сидеть, ждать Самуила. Вы знаете, что это за обстановка? Ну, представьте себе, такую простую обстановку. Надо начинать собрание, а пастыря нету. И никому не поручил. И все сидят и не знают, что делать. А что делать? А что делать? Начинать, не начинать. Один, давайте будем, другие, нет, давайте подождем. Самое простое. Вся церковь тоже сидит и ожидает чего-то. Хорошо понимаем, что громы не ударят, молнии не сожжут. Просто нет одного человека, который должен начать что-то. И все. Там было посложнее. Конница, филистимляне, заклятые враги Израиля постоянно. А Самуила нет. Они подтягивают войска. А ты, Саул, сиди, вот так сложу, и жди. А Самуила нет, обещал и не пришел. Потом он ждал. Народ посмотрел, что царь сидит, ничего не делает, и стал разбегаться. Да мало того, одни стали прятаться в ущельях, а другие вообще в другую страну побежали через границу. И когда он посмотрел, что собственно народ разбегается, он говорит: приносите мне все, что необходимо для жертвы. Он понимал, что без жертвы, но вообще нельзя начинать. И он ее совершил, эту жертву, но он не имел права это делать. Он должен был просто дождаться Самуила. Ну, кажется, ну что тут страшного? Ну, сиди и жди. Ведь ответственность Самуил взял на себя. Это он сказал. И никто тебя не осудит, если враги побьют тебя. Значит, это было этиократическое государство. Израиль знал Бога. И знал, что его заветы нарушать нельзя. Но Саул дрогнул. И только-только он принес все сожжение, и тут же и Самуил идет. Говорит: что ты сделал? Это же была проверка. Это было не просто мой совет, не приносить, это была проверка, экзамен. И если бы ты его выдержал, то Господь бы утвердил твое царство. Ты показал бы себя способным доверяться Богу и слушать Его. Но ты и так. Помните, что там дальше было? Я не напоминаю. А теперь вы все, дорогой. Поэтому вот такие трудные обстоятельства, они, как правило, нами бывают оправданы, если мы делаем не то, что надо. Но, тем не менее, перед Богом никакого оправдания. Экзамен. Экзамен. И, как правило, вы знаете, что учителя или преподаватели, которые учат, и по предметам, чьим будет экзамен, они стараются вот эти вопросы, которые будут, как-то особо донести, чтобы люди знали, чтобы они были твердо знали их. До последнего момента будут вас учить. Но когда прошло время экзамена, объявляют: никаких шпаргалок, никаких подсматриваний, не списывайте друг у друга, пользуйтесь тем знанием, которое вы приобрели. Это экзамен. Это экзамен. И там даже учитель не подсказывает уже, да? Хотя он первый заинтересован, чтобы сдали. Потому что он же учил. Это оценка его работы. Ему же поставят минус, если его ученики завалят экзамен. Но он не пойдет подсказывать, если он честный преподаватель. Он не будет этого делать. Экзамен. Поэтому, ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.